Глава четвертая. Клава. По щекам текут слезы. Боли и обиды накрывают высокой волной меня с головой. О чем я только думала, когда ехала отдыхать на горнолыжный курорт. Надо было махнуть на море. Нервно кусаю нижнюю губу. Бегу в номер. Тройняшки едва поспевают за мной. «Мама!» – кричит Маша, падая и ударяясь коленями о ступеньки. Отчаянно вибрирует мобильник. «Руслана?» «Мама!» Горестно плачет Машка, хватаясь за коленки. С ужасом гляжу на то, как по белым колготкам растекается кровавое пятнышко. «Что у вас стряслось?» Голос Руслана испуган. Маша упала, разбила колени. «Из-за меня. А еще мы встретили привидение». «Ты трезвая?» «Я не пью. Совсем. Макар жив. Жив и здоров. Сейчас все брошу и прилечу к вам», сообщает сестра. «Не надо, я перезвоню». «Доченька, тебе очень больно». Мой взволнованный голос разрезает паутину происходящего надвое. То, что произошло в столовой, остается в прошлом, а плачущая раненая дочка – это мое настоящее. «Не плачь!» Саня гладит сестренку по головке. «Вам помочь?» Из дверей столовой появляется Макар с женой или невестой. Не знаю, кто она ему, и знать не хочу. «Справимся!» Сажу противным голосом. «Знаете, где медпункт?» Наклоняюсь к дочери, пытаюсь ее поднять. Она тяжелая, а платье на мне узкое. Старая ткань не выдерживает, рвется с треском. В ужасе гляжу на самую драгоценную вещь в своем гардеробе. Платье само по себе дешевое, но мне подарил его Макар 7 лет назад. Бросаю на бывшего странный взгляд. И только сейчас до меня доходит, что платье больше не имеет ценности. Это просто тряпка, как и наша любовь, которую Макар растоптал и выбросил, не вернувшись ко мне из армии. Высокая, широкоплечья фигура Мака отстраняет меня от дочери. «Эй, малявка, запрыгивай ко мне на руки!» Командует моей дочери. Нашей дочери. Но ему об этом не следует знать. Он же отказался от нас 7 лет назад. Я не прощу. Машуня протягивает ручки. Мак подхватывает дочь, прижимает ее к груди. Малышка тут же по обезьяне обнимает его крепко за шею, склоняет головку с кудряшками к крепкому мужскому плечу. Сердце обрывается смотреть на то, как сильно они похожи. Дочери на 100% унаследовали внешность отца. Зеленые глаза, овал лица, прямые носы без моей курносости, тонкие губки вместо моего бантика, сбитые фигуры. «Макар, а как же наши планы?» С ревностью интересуется жена бывшего, хлопая на нас глазами. «Лада, иди в номер, я быстро вернусь», – жестко отвечает женщине. Он вернется к другой. Слова вгрызаются волчьей пастью в грудную клетку, ломают ребра, вынимают сердце и раздирают его медвежьими когтями. Невыносимо больно. «Где медпункт?» – интересуюсь у первого встречного сотрудника. Женщина бросает взгляд на нашу компанию, выцепляет взглядом притихшую Машуню на груди у отца, отвечает молниеносно. «Покажу. За мной». Через 5 минут оказываемся втянуты в утробу медицинского кабинета, где нас встречает приятная женщина, врач Стелла. «Посадите девочку здесь», — указывает на кушетку. «Не уходи», — шепчет Машка, ловит за руку Мака. Он переводит на меня недоуменный взгляд. «Ничего не поделаешь», — думаю, глядя бывшему прямо в глаза. «Ты держал собственную дочь у груди, а она у меня сверхчувствительная, как ее тетя Руся. Обе верят в чуйку и сверхъестественное. Так что ее маленькое сердечко сразу заподозрило неладное, едва ты появился в нашей жизни». Внезапно вспоминаю слова Русланки перед отъездом. «В этот Новый год с нами обеими должно произойти чудо. Получается, что с сестрой тоже случится что-то необычное. Больше не буду смеяться над ее даром». Макар так и стоит около дочери, сжимая ее маленькие пальчики в своей огромной руке. «Мамочка, папочка, можете не беспокоиться. У Марии Николаевой ушиб. Повязка наложена, можете идти. Завтра жду вас в обед на перевязку», – сообщает врач. Макар даже не оправдывается, что дочь не его, он просто помогал. И я ему за это благодарна. Машуня моргает изумрудными глазками. «Я буду завтра кататься на лыжах?» – спрашивает одновременно у Мака и врача. «Лучше послезавтра», – улыбается Стелла. «Завтра буду скучать?» О том, чтобы уехать с курорта именно завтра, уже не думаю. Я же не монстр, тащить в дорогу дочь с больной ножкой. Машуня пытается спрыгнуть с кушетки и тут же куксит мордочку. «Бубо», – намекает Маку, ей пора на ручки. Вообще, мои девочки избалованы этим «хочу на ручки». Они росли без отца, но в количестве мужских рук в нашем доме отбоя не было никогда. Деды, прадеды, охранники. Все детство близняшек носили на руках, как королев. Мак выдыхает, поднимает Машуню на руки, я забираю ее колготки. Дружной процессией идем в наш номер. «Ну вот», – Макар опускает дочку на кровать. «Все обошлось». Взгляды дочери и отца перекрещиваются, их коротит. Малая гладит папино лицо, а Мак смотрит неотрывно в свои же изумрудные глаза. И этот взгляд разрывает мое сердце пополам. «Что это было?» – мотает головой, стряхивая морок. «Николаевы, мне пора. Все-таки у меня жена». Его слова бьют под дых. Мак уходит. Я не говорю ему спасибо, не прощаюсь, не смотрю в спину, не вытираю слез пальцами, чтобы скрыть от детей свое состояние. Нет смысла. Хорошо знаю себя. Буду реветь всю ночь в подушку. «Малыш, ложись». Взбиваю подушку, раскладываю светлые волосики моего чада, накрываю одеялом. Оборачиваюсь на громкий визг Даши. «Какого домового вы творите?» Саня оторвал Дашку от пола и кружит. «Она хотела на ручки», – пыхтит напряженно сын. «А ты хотел доказать ей, что взрослый силач? Медленно опусти сестру и оба шагом марш умываться». «Я тебя люблю». Целую Машуню в щеку. «Мамуля, давай украдем у тети дядю Макара. Он мне понравился». Мяучит, засыпая дочка. «Котенок мой, Макар наш. Только он, похоже, забыл об этом».